Глава 10. Я и Кэтон молча покинули замок. Мой муж продолжал держать меня за руку и не отпустил, когда мы сели в экипаж. Супруг велел Имхеру как можно быстрее доставить нас домой. Лошади сразу перешли в галоп и неслись по улицам города. Хорошо, что было раннее утро и прохожих немного, хотя редкие горожане шарахались от экипажа, и я услышала грубые крики нам вслед. Но все это было неважно. Главное, Кэтон продолжал держать мои пальцы и один раз даже прижал их к своим губам. Я тогда отвернулась, никогда не думала, что мысли о расставании с любимым могут принести такую боль. Я мечтала стать простой земной девушкой и прожить рядом с любимым человеческую жизнь. Родить сына и увидеть, как муж возьмет малыша или малышку с глазами небесного цвета на руки. В груди защемило, да так больно, что тяжело было вздохнуть. Мы, полубогини, лишены счастья материнства. Это наша плата за второе рождение, которое нам подарила Вселенная. Не дожидаясь, пока Имхер откроет дверцу экипажа, молчаливый и серьезный супруг быстро спрыгнул на землю, затем помог мне выйти и, подхватив на руки, широким шагом поднялся по лестнице к дому. Я не сопротивлялась, лишь обняла его крепче и уткнулась лицом в плечо, с неземным блаженством вдыхая родной запах. Теперь арест Кэдена, беззащитная Нетта и безумная Элис в храме все казалось каким-то сном. А сейчас я будто проснулась. Едва мы очутились в спальной, как муж бережно положил меня на кровать, нежно обхватил лицо ладонями и медленно принялся целовать лоб, щеки, подбородок, пока не прикоснулся к губам. На миг замер, но я сама потянулась к нему, и тогда мы, как безумные, накинулись друг на друга, а после заснули в объятиях друг друга. Это был чудесный сон. Солнце приятно грело, а дивный соленый ветерок ласково обдувал мое тело. Чарующий шум волн дарил безмятежность. С удовольствием потянулась на горячем песке и медленно села. Передо мной простирался пляж и лазурная морская гладь. «Кэдон хороший любовник!» Хихикнула рядом Анетта, и я повернулась к ней. Советница в мокрой белоснежной сорочке, похожей на ту, что была на мне, хитро улыбалась. Темные влажные волосы полубогиня перебросила за спину. Тонкая сорочка не скрывала красивую грудь и собиралась на бедрах. «А ты так меня ненавидела!» «Прости!» Я не скрывала довольную улыбку. «Ты оказалась права!» Любовь Кэдена подарила мне крылья, стерла ужасные воспоминания и заполнила память новыми. Анетта повернулась на бок, подложила одну руку под голову, а другой перебирала золотой песок. Спокойно так советница произнесла. Лайн рассказал Грегору о секретном проходе из покоев Элис. Сегодня ранним утром эта дурочка решилась на побег. Не одна. «С принцем? Верные ей люди все погибли в тайном коридоре!» Сестра замолчала и со злостью впечатала кулачок в песок. «Лика, я никогда не желала ей смерти, даже когда Элис мучила меня! Она была несчастной женщиной, обделенной вниманием Грегора!» «Хм, и кто в этом виноват?» «Но я знала Анетту, она недолго будет горевать. Скоро забудется в объятиях короля или очередного любовника эльфа, а может и не эльфа. И как это произошло?» Вздохнула я. Она сошла с ума, приставила нож к маленькому принцу, и Лайну пришлось действовать очень быстро. Правда, Элис успела ранить мальчика, но я спасла малыша. Я тоже не хотела такой судьбы Элис. Вдруг вспомнила, как впервые увидела королеву. Гордую, но такую несчастную. А сколько было счастья в ее глазах, когда она прижимала сына к груди. «Ты простила Лайна и Кэдена? Почему?» «Твой муж всего лишь пешка. Оборотни поделились своей силой с кланом Макре, а взамен потребовали, чтобы каждый младший сын служил при короле. Задача была сложной — захватить советницу правителя. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ни один представитель клана не справился, пока оборотни не узнали тайну о нас». «Тайну?» — удивленно приспросила у сестры. «Про кулон». Анетта поднялась и сделала пару шагов к морю. «От вампиров сбежала пленница, и, к счастью или нет, но она попала прямо в руки волков». «Но как? И кто она?» «Бедняжка лишена возможности обращаться в зверя, но у нее есть сила для создания портала, и вампиры приказали несчастной разыскать землю. Девушка нашла, но смогла скрыться. Она и рассказала оборотням о силе кулона». Теперь многое стало понятно. Вампиры хотели разрушить все храмы на Земле и завладеть планетой, а людей превратить в своих рабов. И они почти достигли своей цели. Поэтому прибыл Лайн, и они, уже с Кэдоном, действовали вместе. Но зачем оборотням нужна была полубогиня? Чтобы возвратиться домой. Анетта повернулась ко мне. Ее сорочка высохла, и советница создала себе темно-вишневое платье с пышной юбкой и глубоким декольте. Они всего лишь хотели вернуться на родную планету, откуда их изгнали. Но это невозможно. Я поднялась и подошла к сестре. Оборотни теперь знают это. Улыбнулась Анетта. «Зачем ты позволила Лайну остаться рядом с собой?» Я покачала головой. «Ты неисправима». Советница капризно надула полные губы. «Через пару десятилетий Грегор не будет таким страстным любовником, как сейчас. А Лайн...» Взгляд полубогини мечтательно затуманился. «Никогда не изменится». «Анетта, а что будет с ним, когда король умрет? И ты покинешь землю. Мне было жаль волка. Оборотни, если полюбят, то раз и навсегда. Лайн знает, что ты больше не вернешься к нему. А это будет наказанием для оборотня за то, что он поднял руку на полубогиню. Всю свою бессмертную жизнь Лайн будет верно ждать меня». «Ты жестока». Ветер усилился, а солнце зажгло сильнее. Безумно захотелось искупаться в прохладной воде. «Нет, я еще очень добра после всего, что произошло со мной». Анетта улыбалась, но в ее темных глазах сияла удовлетворенная месть. Бордовый плащ накрыл темно-вишневое платье, и я поняла, что советница сейчас исчезнет. «Постой! У меня есть к тебе еще один вопрос». Кулон засветился золотом, и Анетта раздраженно накинула капюшон на голову. «Один вопрос, и все. Меня вызывает король». «Почему Грегор назвал мое имя Эйлис, когда обвинил ее в прелюбодеянии?» «Это так важно?» «Нет, но просто хочу знать». «Тогда смотри. Надеюсь, ты поймешь, что так должно было быть». Полубогиня исчезла вместе с морем и песчаным пляжем. Я оказалась в покоях короля. Молодой Грегор лежал на широкой кровати вместе с Анеттой и не сводил взгляда с полубогини в прозрачном платье. Советница откусила сочное яблоко и протянула королю. Мужчина с горящими от страсти глазами жадно припал, но не к фрукту, а к губам девушки. Та кокетливо засмеялась и попыталась оттолкнуть мужчину, но король легко повалил полубогиню на спину и прижал к кровати. Я до сих пор не могу поверить, что Вселенная сделала мне такой подарок. Это не Вселенная, а я выбрала себе самого горячего короля на свете, проворковала советница. И если ты будешь слушаться, то проживешь долгую жизнь. С тобой? Пылко молвил король. Со мной? Любовники слились в страстном поцелуе, и видение исчезло. Я перенеслась в храм советницы, и теперь повзрослевший король раздраженно ждал, когда полубогиня спустится к нему. А капризная Анетта, словно испытывая терпение Грегора, не спешила. На полных губах играла шаловливая улыбка. «Почему ты так долго?» Не выдержал мужчина и поднялся на несколько ступенек, чтобы прижать дорогое тело к себе. «Вселенная вызывала меня». «Зачем?» «Чтобы я предупредила своего короля об опасности». Анетта вдруг сделала серьезной. «Послушай и запомни, что я тебе скажу. Однажды ты отправишься на охоту, и на тебя нападет странное существо». «У нас в лесу только дикие животные. Странных существ я как-то не замечал», — засмеялся король, но Анетта закрыла ладошкой рот Грегора и продолжила. «Это очень серьезно, и твоя жизнь, а также судьба королевства зависят от тебя, от твоих поступков и выбора. Те, кто будет сопровождать тебя в тот день, все погибнут. Ты останешься один и приготовишься умереть, но появится незнакомка, знахарка. Она спугнет странное существо, и оно тебя не тронет. Ты разрешишь девушке остаться в замке, а когда у твоей жены появится любовник...» «У Элис?» — удивленно засмеялся Грегор. «Не верю». «Ты поймешь, когда это случится. Главное, запомни, когда Элис спросит у тебя, от кого ты узнал о ее любовнике, ты должен будешь назвать имя знахарки». «Анетта». Король хотел поцеловать полубогиню, но советница увернулась. «Это все очень важно, Грегор!» Сердито воскликнула девушка. «Я видела тебя стоящим на коленях в лесу, а кругом одни трупы, а потом слабым и больным в кровати, а королева, она смеялась! Поэтому, если ты хочешь сохранить свою жизнь, то должен запомнить и сделать все, как я говорю. Поклянись!» «Клянусь!» Картинка сменилась, и я снова была в покоях короля. Только теперь здесь пахло лекарственными травами, целебными настойками, а похудевший правитель лежал на белых простынях. Элис приказала знахарям покинуть спальную и подошла к супругу. Ее бледные глаза горели торжеством, настолько явным, что Грегор не удержался и прохрипел. «Итак, это правда. Моя жена, пока я лежу больной, наставляет мне рога». «Грегор!» «Я не любил тебя, Элис, но всегда относился к тебе с должным уважением. А теперь прочь, грязная шлюшка. Она сказала правду. Как только я вса...» Король приподнялся, но мучительный кашель свалил его назад, на подушке. На губах показалась кровяная пена. «Кто сказал тебе? Кто?» Брезгливо морщась, королева склонилась над мужем. «Лика!» Выдохнул Грегор и потерял сознание. «Мерзкая знахарка!» С ненавистью прошипела Элис. «Я решила больше не пускать тебя в замок и вообще выдворить из королевства, чтобы никогда не видеть. Значит, пора прислать приглашение и навсегда избавиться от тебя». Я открыла глаза и сразу встретила взгляд Кэдена. Не хотелось думать о том, что было бы, если бы Грегор не произнес мое имя. Все уже случилось, и пусть муж пока не знал о смерти королевы, я ни о чем не жалела. Мне бы только подольше задержаться здесь, на земле. «Любишь соколиную охоту?» — прошептал супруг. «Я люблю все, что любишь ты», — закрыла глаза, и сухие губы Кэдена прикоснулись к моим. «Пока Сара Прааджан не велела мне вернуться, я буду рядом с мужем». «Кэден», — прошептала между поцелуями, — «сейчас я твоя жена, я вся твоя, но...» Он не дал мне продолжить, и моя голова закружилась от нарастающего наслаждения. Сила и слабость, твердость и мягкость. Мы подходили друг к другу, как две половинки души. И сейчас мне совсем не хотелось нарушать эту гармонию любви. Поэтому я промолчала и оставила разговор на потом. Я никогда не любила охоту. То, что другие называли забавой, я считала убийством. Всегда неодобрительно смотрела на отца, когда он, довольный, приезжал с такого развлечения и отказывалась есть тушу убитого кабана. Но Кэдену отказать не смогла, и вскоре я, муж и его друг Брюс стояли на огромном лугу, покрытом вишневой и розовой дымкой цветущего вереска, который наполнял воздух своим ароматом. На руке у супруга тяжелая кожаная перчатка, а мы, задрав головы вверх, наблюдали за полетом ястреба. «Даже не знаю, брать его с собой на север или лучше оставить здесь», — вздохнул Кэдден. «На севере более суровый климат. Ястреб к такому не привык», — произнес Брюс, прикрывая глаза ладонью. Птица грациозно развернулась в воздухе, направилась в нашу сторону и села на вытянутую руку Кэддена. Впечатление, конечно, незабываемое. Так и хотелось пригладить топорщащиеся темные перышки. «Красавец!» — улыбнулась я, а ястреб гордо повернул голову в мою сторону. Глянул желтовато-оранжевыми глазами и, слегка приоткрыв короткий загнутый клюв, издал «Ки-ки!» «Ты ему понравилась!» — засмеялся Брюс. «Еще бы! Полубогини любят птиц и животных, а последние это чувствуют». Охота не удалась, но никто из нас не расстроился. Ястреб давно засиделся и был рад вместе с хозяином размяться. Кэдден решил не брать птицу с собой на родину. Все-таки здоровье питомца было для супруга важнее. Брюс рассказал, что начал ухаживать за бывшей невестой Кэддена. И скоро молодые объявят о помолвке. Муж пожелал счастья другу и взял с него обещание приехать в гости на север. Я наслаждалась семейной жизнью, просыпалась утром рядом с любимым и чувствовала себя самой счастливой полубогиней. Для Кэддена я старалась создать уют в доме, развесила тюль по всем комнатам и сотворила искусственных бабочек для их украшения. Для него готовила вместе с Сенгой, хотя служанка ворчала, что госпоже нечего делать на кухне. Мне нравилось накрывать для мужа стол, ждать, когда он появится на крыльце, встречать его поцелуем и прятать радостное лицо на груди любимого, а после с тихим счастьем наблюдать, как он с аппетитом поглощает приготовленный мной и Сенгой ужин. Я старалась не думать, что в любой момент во сне может прийти Сара Прааджан, которая велит вернуться к своим обязанностям. Каждое утро я молила Вселенную еще об одном дне и благодарила вечером за счастливое время. Кэдден предупредил, что перед поездкой ему необходимо уладить все дела, поэтому к нему на родину получится отправиться лишь через несколько дней. Имхер и Сенга очень расстроились, но надеялись, что господа уедут ненадолго. Мэдди иногда навещала меня. Она же и рассказала о смерти королевы. Грегор запретил все праздники и в течение месяца приказал не снимать траур. Оборотня и Анетту я больше не видела, да и особого желания не было. Легкомысленная советница снова взялась за свое и крутила любовь с двумя мужчинами. Но в одном я была уверена — Анетта будет заниматься с маленьким принцем. Бывшая фрейлина королевы подтвердила, действительно, полубогиня много времени проводила с мальчиком. «Он еще мал, но так внимательно слушает советницу, не капризничает и, ко всеобщему удивлению, спокойно сидит, не вертится на стуле», — говорила Джиса. Девушка пришла узнать, как мои дела и правда ли, что мое лицо теперь было без шрамов. «Какая же ты восхитительная, Лика! Кэдден просто не мог бы пройти мимо такой красавицы!» Он полюбил меня со шрамами и не покинул, когда я стала неугодной Элис. Джиса восторженно слушала мой рассказ о том, как арестовали супруга, а потом меня. Как Лайн помог нам сбежать, и король обвинил в сумасшествии ее величество. «Какая удивительная история любви!» — ахала Джиса. «Полюбит ли меня кто-нибудь так сильно?» «Полюбит, ты только не жди. Любовь приходит неожиданно. А твой жених?» «Ах, Лика!» — махнула рукой Джиса. «Это брак по расчету, организованный нашими родителями. Но никто не мешает тебе приглядеться к нему». Постаралась я успокоить девушку. «Надежда — это единственное, что есть у людей. Она и помогает жить дальше». День отъезда приближался, и сегодняшнее утро было последним. После сладостных поцелуев Кэдден отправился в ванную комнату, а я, блаженно потянувшись и откинув одеяло, чтобы встать с кровати, испуганно замерла. Моя кружевная сорочка была в крови. Дрожащей рукой я приподняла подол и испуганно вскрикнула. Мои бедра, простынь, все было запачкано кровью. Кэдден с мокрыми волосами резко распахнул дверь и кинулся ко мне. «Что случилось?» Но, увидев пятна крови, остановился и облегченно выдохнул. «Чего же ты испугалась, глупышка? Неужели у полубогинь не бывают ежемесячной крови? Или у тебя болит живот?» Муж ласково гладил меня по волосам и тихо посмеивался надо мной. «Ежемесячной крови? Нет, Кэдден, у полубогинь такого не бывает. В последний раз это случилось, когда мне исполнилось 14 лет. Тогда объявили о нашей с Аланом помолвке. Но как такое возможно? Неужели я так долго пробыла на земле, что вернулось ежемесячное женское недомогание, и теперь я могла зачать ребенка?» Мое молчание беспокоило Кэддена, и супруг принялся щупать мой лоб, живот, а потом заявил, что вызовет лекаря. «Нет», — попыталась я остановить его, когда Кэдден позвал Сенгу. «Все хорошо, ты прав, у меня немного побаливает живот, но сейчас все пройдет». И, свернувшись калачиком на постели, я укрылась одеялом. Мне необходимо было побыть одной и все обдумать, а еще лучше заснуть. Вдруг Сара Праджан объявится и подскажет, в чем дело. «Ты уверена?» — не успокаивался супруг и велел вошедшей служанке принести что-нибудь для обезболивания. Сенга сразу все поняла. «Я знаю, какую травку необходимо заварить, господин». Кэдден остался в комнате и сказал, что ничего страшного не случится, если поездка перенесется. Муж обнял меня и положил теплую ладонь на мой живот. Он зарылся лицом в мои волосы, и нежно вырисовывал круги на моей коже. Если бы у меня в самом деле что-то болело, то Кэден вряд ли помог бы. Но его забота была приятна, и я в очередной раз убедилась: муж любит меня. Долго нежиться себе я не позволила. Убедила супруга, что ему нечего беспокоиться, и выдворила из комнаты. Поездка не должна была сорваться из-за меня. Сенга принесла кружку с горько-сладким отваром, и, морщась, я еле его выпила. Затем решила, что валяться в кровати, когда на улице такой солнечный день, просто преступление. Привела себя в порядок, сменила постель и отдала ее стирать Сенге. Неожиданно я заметила, что в эти несколько дней почти не пользовалась магией. Если первое время мне было трудно на земле без силы полубогини, то теперь я легко справлялась сама, даже готовить научилась. А сейчас я собиралась пойти в сад, немного прогуляться, затем помочь Сенге с ужином. Кэден обещал вернуться пораньше. Имхер уже возился в земле, приводил хозяйский сад в порядок, а я направилась дальше. Мне очень понравилась небольшая беседка в окружении цветущих кустов, но не успела я присесть на скамейку, как передо мной материализовалась Анетта. «Лика, что с тобой происходит?» Сразу возмутилась советница. Неужели она заметила мое недомогание? Я расстроилась, потому что была еще не готова рассказать о нем кому-нибудь. «Сара Прааджан не может попасть к тебе в сон, чтобы передать послание». «Что случилось? Неужели я так боялась увидеть старшую советницу, что бессознательно не пускала ее в сновидения? Тебе необходимо срочно отправиться на север и встретиться с королем оборотней. Бои с вампирами еще идут, и хотя кровососы начали проигрывать, Сара Прааджан боится, как бы не понадобилась помощь волков здесь, на земле. Передай, что завтра я покину это королевство и поеду на север, но сомневаюсь, что оборотни захотят нам помочь». Анетта присела рядом на скамейку и взяла мои руки. «Тебе придется очень постараться, Лика, чтобы уговорить волков. Я мельком видела поле побоища. Как же там страшно! Столько кругом трупов! А запах!» Советница сморщила носик. «Лика, а может, твое предназначение состоит в том, чтобы остановить вампиров на земле? Ведь если ты уговоришь оборотней, и они помогут, то и полубогини будут не нужны». «А с чего Сара Прааджан взяла, что вампиры ринутся на землю? А вдруг они выберут другую планету?» «Старшая советница не может ошибаться, потому что сама Вселенная приоткрывает ей завесу будущего», — раздраженно заметила Анетта и исчезла. «Итак, я собиралась с Кэденом отправиться на север, и мое желание совпадало с желанием Вселенной. Значит, моя миссия на Земле продолжалась, и я могла дальше наслаждаться нежностью мужа».